вдобавок приходилось тащить на себе тяжелого бамбура. Четверо по очереди волокли толстяка, а остальным досталась вся поклажа. Правда, день ото дня она постепенно легчала, однако это не радовало. Еды становилось все меньше и меньше. Лучше бы уж похудел толстый бамбур, чем торбы с едой. И вот настал день, когда у них не осталось ни крошки еды и ни глотка воды, а в черном лесу нельзя было найти ничего съедобного. Попадались лишь ядовитые поганки, да непонятные растения с бледными листьями и отвратительным запахом. Спустя 4 дня после памятной переправы стали все чаще попадаться прямоствольные буки. Исчезли непроходимые заросли, и в сплошном сплетении веток появились просветы. Путники было возрадовались, но лес по-прежнему стоял стеной, уходили вверх и таяли в зеленоватом сумраке бесконечные ряды стволов, будто колонны громадного мрачного зала. Чувствовалось легкое колыхание воздуха. Налетал даже слабый ветерок, шумел, посвистывал, но звук этот был какой-то заунывный. Ноги их утопали в мертвой листве, устилавшей землю плотным ковром осень за осенью бесчетное множество лет. Над головами кружили жухлые листья нынешней осени. Бамбур все не просыпался, и они уже изнемогали под тяжестью этой ноши. Время от времени откуда-то издалека доносился странный смех и непонятное пение. Смех не был похож на гогот гоблинов, а поющие голоса даже казались приятными. И все же от всего этого путникам почему-то было тревожно и неуютно. Но они упорно шли и шли вперед. На второй день пути тропа пошла под уклон, и вскоре они оказались в низине, поросшей могучими дубами. — Не что же этот проклятый лес никогда не кончится? — не выдержал Торин. — Ах, кто-то из нас должен влезть на дерево, попытаться просунуть голову сквозь густую листву и оглядеться. Поищем дерево повыше. Конечно же, этим кто-то был никто иной, как Бильбо. Только он такой легкий, что под ним не подломятся самые тонкие ветки на верхушке дерева. Только он такой ловкий, чтобы протиснуться сквозь плотную крону дерева. Только он такой зоркий, чтобы высмотреть все вокруг. Одна заковыка. Хоббит не умел лазать по деревьям. Но гномы подсадили его на нижние ветки громадного дуба, и бедняге ничего не оставалось, как карабкаться вверх. Он продирался сквозь густые ветви, и каждая норовила оцарапать его или ткнуть в глаз. Он корябался о кору и перепачкался с головы до ног, покрылся черными и зелеными пятнами. Он полз по голому стволу, где не за что было ухватиться. Он рисковал в любую минуту сорваться и грохнуться оземь, и, наконец, он добрался до самой верхушки. Но все время, пока лез, Бильбо только и думал о том, есть ли на дереве пауки и удастся ли ему спуститься вниз, не свалившись. И вот голова его проткнула плотную крышу кроны. Бильбо не ошибся. Здесь водились пауки. Но были они обычными, небольшими, и охотились только за мухами да мотыльками. В глаза ему ударил яркий свет. Снизу его окликали гномы, но он не отвечал, лишь еще крепче вцеплялся в сучья и зажмуривался. Солнце просто ослепляло. Когда Бильбо наконец решился открыть глаза, он увидел вокруг себя волнующееся море темной зелени и тысячи порхающих бабочек. Не скажу точно, но, по-моему, это были вишнево-красные бабочки павлиньих глаз. Впрочем, в лучах солнца они скорее казались аспидно-черными, вроде бархатного адмирала. Хоббит следил за мельтешащими бабочками и с наслаждением подставлял лицо свежему ветерку. Но крики гномов, которые там внизу просто заходились от нетерпения, напомнили ему, наконец, о деле. А дела были не так хороши, как хотелось бы. Сколько он не вглядывался вдаль, сколько не озирался по сторонам, всюду были деревья и деревья, безбрежное море зелени. Только-только Бильбо воспрянул духом, сердце затрепетало от солнечного света и освежающего ветерка, как снова его охватило уныние, и уже не хотелось слезать вниз, возвращаться туда, где его ждало долгое голодное путешествие во мраке и сырости. На самом деле, как я уже говорил, до конца леса оставалось совсем немного. Бильбо этого не знал, не мог догадаться и о том, что дерево, на верхушке которого он сидит, растет на дне котловины. Поэтому и лес, возвышавшийся над ним, казался бесконечным. В полном отчаянии Бильбо начал спускаться, исцарапанный, распаренный, удрученный. Он предстал, наконец, перед гномами, и его рассказ поверг всех в окончательное уныние. И лес тянется и тянется, тянется и бесконечно на все четыре стороны. Что же делать? И что толку было посылать хоббита? Восклицали они, будто Бильбо и впрямь был виноват во всем. Их совершенно не заинтересовали какие-то бабочки. Зато просто разъярило упоминание о свежем ветерке, о котором они могли только мечтать. Этой ночью они доскребли последние крохи, и первое, что они ощутили, проснувшись поутру, был глодавший их зверский голод. К тому же лил дождь, и тяжелые капли тут и там пробивали плотный полог леса. Но это не облегчило, а только усилило мучительное чувство жажды. И в самом деле не стоять же под раскидистым дубом с разинутым ртом и ждать, пока дождевая капля просочится сквозь листву и попадет на язык. Неожиданную радость им доставил бамбур. Он вдруг проснулся, сел и почесал в затылке. Никак он не мог взять в толк, где находится и почему такой голодный. У толстяка так отшибла память, что он начисто забыл все, что произошло с того майского утра, когда в гостях у хоббита они затевали свое путешествие. Друзья с трудом втолковали ему, что с тех пор с ними немало всего приключилось. Но стоило бедняге услышать, что еды нет, ни крошки, он вскочил и, пошатываясь на ослабевших от долгого лежания ногах, возгласил: «Зачем только я проснулся? Я видел такие чудесные сны. Снилось мне, будто я иду по лесу, вроде этого. Повсюду пылают факелы, на ветвях развешаны фонарики, дорога рассвечена огоньками, а вокруг пир горой, пир на весь мир. Тут же и лесной король в короне из листьев. Все поют, веселятся. Но уж питья всякой всячины, да вкуснятины, сколько душе угодно». «Ну и не просыпался бы!» — вспылил Торин. «Коли не можешь говорить ни о чем, кроме еды, так уж лучше помолчи. Не проснись ты сейчас, мы оставили бы тебя здесь, в лесу. Лежал бы и досматривал свои дурацкие сны. Большая радость таскать на себе эдакую тушу да на голодный желудок». Ничего им не оставалось, как затянуть потуже ремни, завалить на спину полупустые тюки и снова тащиться по лесной тропе, без всякой надежды выйти отсюда, прежде чем они упадут и умрут голодной смертью. Весь день они брели из последних сил, А тут еще Бамбур, не переставая, хныкал, что ноги отказываются его нести, и он хочет только одного — лечь сию минуту и уснуть. «Только посмей!» — сердились гномы. «Мы тебя носили, пусть теперь твои ноги носят тебя!» Еще через несколько шагов Бамбур вдруг отказался идти дальше. Сел на землю и простонал. «Идите и оставьте меня. Я лягу здесь, засну и хотя бы во сне наемся до отвала. Надеюсь, больше никто и никогда меня не разбудит». И тут Балин, шедший немного впереди, вскричал. «Что это? Кажется, там в глубине леса мерцает огонек». Они стали всматриваться и вправду заметили мелькнувший между деревьями огонек. Еще один, еще, еще. Даже Бамбур встрепенулся, и все разом устремились на свет, не подумав, что там их могут поджидать тролли или гоблины. Огоньки вспыхивали то впереди, то слева от дороги, будто мелькающие факелы или пламя костров. «Остается сон мой в руку», — пропыхтел еле поспевавший за ними Бамбур. Он уже было навострился топать прямиком на свет, но остальные вовремя припомнили наставление волшебника и Беорна. «Пировать-то приятно, да живыми бы вернуться обратно», — хмыкнул Торин. «А без еды мы все равно долго не протянем», — проворчал Бамбур, и Бильбо всем сердцем и животом был с ним согласен. Долго они толковали, прикидывали и так, и сяк, и, наконец, решили послать кого-нибудь на разведку. Он подберется как можно ближе к непонятным огонькам и разглядит, что там к чему. Но тут и начались споры-раздоры. Никому не хотелось блуждать по лесу в одиночку, еще чего доброго заблудишься и потеряешься. Однако голод оказался посильнее страха. Вдобавок и Бамбур так расписывал приснившееся ему лакомство и яство, что путники, больше не раздумывая, всей толпой ринулись вглубь леса навстречу неизвестности. Перебегая от дерева к дереву, крадучись, а то и ползком, они долго блуждали по лесу, пока, наконец, не наткнулись на ровную расчищенную прогалину. Пылал костер. Трещали прикрепленные к стволам факелы. Вокруг костра на пнях сидели некие существа в зеленых и коричневых накидках. Неужто эльфы? Они звонко, весело смеялись и, самое главное, ели и пили. Волшебный аромат жареного мяса заставил путников забыть обо всем, и они ринулись к костру, подталкиваемые одним желанием выпросить хоть малость еды. Но стоило им вынырнуть из-за деревьев, как в единый миг погасли все факелы, а кто-то из эльфов ударом ноги раскидал поленья в костре. Сноп искр взметнулся к небу, и все погрузилось во мрак. Растерянные путники заметались в непроглядной тьме, спотыкаясь о пни, налетая на деревья, громко аукаясь. Они, наверное, перебудили и переполошили всех обитателей леса на многие мили вокруг, прежде чем смогли отыскать друг друга, сбиться в кучу и на ощупь сосчитать, все ли на месте. Но теперь они потеряли тропу и окончательно заблудились. Ничего не оставалось, как лечь и дожидаться утра. Они даже не решились пошарить вокруг в поисках остатков еды, опасаясь снова потерять друг друга. Но поспать не удалось. Только-только Бильбо задремал, как его разбудил свистящий шепот Дори, стоявшего на часах. «Снова огоньки! И сколько?» Все вскочили. Как и накануне, совсем близко мелькали искорки огней, и ясно слышались голоса и смех. Они цепочкой, один в затылок другому, стали осторожно красться в ту сторону. Когда подобрались поближе, Торин предупредил. На этот раз никто не вскакивает, пока я не скажу. Пошлем сначала мистера Бэггинса. Его они не испугаются. Интересно, почему, — подумал Бильбо, а Турин продолжал. И уж по крайней мере, ничего дурного ему не сделают. Это почему же, — не поверил Бильбо, на всякий случай вспомнив о кольце. Но когда приблизились к костру, гномы вдруг вытолкнули Бильбо вперед. Не успел он надеть кольцо, как влетел в самую середину светлого круга. И повторилось то же, что и в прошлый раз. Огни мигом погасли, и тьма сомкнулась. Вновь началась суматоха. Гномы никак не могли собраться, а сгрудившись, не обнаружили хоббита. Они пересчитывали и пересчитывали друг друга, но всякий раз их оказывалось 13. «Бильбо Бэггинс! Хоббит! Эй, паршивец, куда ты подевался?» Ответа не было. Гномы уже перестали надеяться отыскать хоббита, когда Дори в темноте случайно споткнулся обо что-то. Поначалу он принял непонятную преграду за небольшое бревно. Но это был хоббит, свернувшийся клубочком и мирно посапывавший. Он уснул мгновенно, и разбудить его удалось не сразу. Когда они его, наконец, растолкали, Бильбо недовольно проворчал. — Ну вот, а мне снился такой чудесный, просто потрясающий сон. — Ага, второй бамбур объявился! — вскричали гномы. — Не вздумай кормить нас сказками про обед во сне! — В этом проклятом лесу только и можно поесть, что во сне! — бурчал себе под нос Бильбо, лежа рядом с гномами и пытаясь снова уснуть. Но огни не исчезли насовсем. Они продолжали появляться. В самый разгар ночи их разбудил Килли. «Там настоящее море огней! Сотни факелов, костры! Они вспыхивают повсюду, как по волшебству, слышите? Поют и играют на арфах!» Они замерли и прислушались. И вновь их неудержимо потянуло на огонек, туда, где, может быть, на этот раз ждет помощь и еда. Но они ошибались. Пиршество, которое предстало их взору, было еще пышнее, еще великолепнее, чем прежнее. Во главе пирующих сидел золотоволосый лесной король в венке из листьев. Именно такого и видел во сне бамбур. Эльфы передавали из рук в руки над пылающими кострами круговую чашу. Одни играли на арфах, а другие пели. Блестящие шелковистые волосы их были увиты цветами. Зелеными камнями были украшены пояса эльфов. Перламутром поблескивали ожерелья. Лица озарены радостью. А песни были такими звонкими, звучными и веселыми, что бамбур, будто завороженный, вышел на самую середину круга. Песня оборвалась на полуслове. Настала мертвая тишина. И в тот же миг погасли огни. Черный дым взметнулся над потухшими кострами. Пеплом и золой запорошило гномам глаза. И лес снова наполнился их надрывными криками и воплями. Бильбо вертелся на месте, носился кругами и, не переставая, без передышки звал и звал. «Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Фили, Кили! Бамбур, Бифур, Бафур, Двалин, Балин! Тори, Ноукиншильд!» Каждый из гномов выкрикивал те же имена, добавляя еще и протяжное «Бильбо!». Но постепенно крики гномов удалялись и слышались все слабее и слабее. Вскоре, однако, хоббиту показалось, что эти отдаленные крики превратились в стоны и вопли о помощи. И вдруг все стихло. Бильбо остался один в полной тишине и темноте. Никогда еще не был он так несчастен. но взял себя в руки и решил не бросаться тотчас на поиски, а подождать до утра. Бесполезно вслепую блуждать по лесу, выбиваясь из сил и не надеясь подкрепить их хоть малостью еды. Хоббит сел, прислонился к дереву и уже в который раз стал вспоминать свою далекую норку и чудесные кладовые. В его мечтах проплывали сочные ломтики ветчины, шкварчащая яичница, хлеб, щедро намазанный маслом. Вдруг он почувствовал какое-то легкое прикосновение. Нечто вроде крепкой липкой бечевки обвилось вокруг левой руки. Бильбо хотел было вскочить, но обнаружил, что его ноги туго оплетены. Он дернулся и упал. И тут откуда-то сзади выполз огромный паук. Покуда хоббит был погружен в полудремотные мечтания, он опутал, оплел его своей липкой паутиной. Во тьме Бильбо видел только паучьи глаза, но ощущал, как быстро работают мохнатые лапы, и виток за витком обматывая жертву отвратительными нитями крепкой паутины. Счастье, что Бильбо быстро опомнился. Еще минута, и он не смог бы пошевелиться, опутанный по рукам и ногам, и тогда паук впрыснул бы ему яд, как обыкновенной мухе. В отчаянии Бильбо стал брыкаться, отбиваться от мерзкой твари кулаками, как вдруг вспомнил про кинжал и выхватил его из ножен. Паук отпрыгнул назад, и хоббит успел перерезать путы на ногах. Теперь он мог драться. Паук, наверное, никогда не встречал добычи с таким странным жалом, иначе пустился бы наутек, не раздумывая. Бильбо не дал ему опомниться и ткнул кинжалом прямо в светящиеся глаза. Обезумевший от боли паук начал бешено прыгать, вертеться. Лапы его судорожно дергались, будто в сумасшедшей пляске. Вторым ударом Бильбо прикончил его, а сам упал и надолго потерял сознание. Очнулся хоббит уже утром. Серый сырой лесной сумрак окружал его. Рядом с ним валялся мертвый паук. На клинке кинжала застыли черные пятна. Надо же! Это он! Мистер Бэггинс сам, своими руками, в непроглядной темноте и без всякой помощи волшебника или там гномов, убил гигантского паука. Бильбо вырос в собственных глазах. Да, он стал другим, очень храбрым и необыкновенно свирепым, даже несмотря на пустой желудок. Хоббит вытер кинжал о траву и вложил его в ножны. — Пора дать тебе имя, — обратился он к клинку. — Я назову тебя кинжал Жало. Он встал и отправился на разведку. Мрачный и безмолвный лес окружал его. Прежде всего надо было разыскать друзей. Они должны быть где-то поблизости, если, конечно, не попали в плен к эльфам или кому-нибудь пострашнее. Бильбо понимал, что кричать небезопасно. Он долго стоял, не двигаясь и прикидывая, в какой стороне тропа и в какую сторону отправиться на поиски гномов. Наконец, прикинув и так, и эдак, он припомнил, откуда прошлой ночью неслись крики о помощи. На его счастье, а счастье, заметим, пока сопутствовало ему, Бильбо не ошибся. Сообразив, что к чему, он пополз быстро, ловко и бесшумно. Хоббиты, как я уже не раз отмечал, движутся незаметно и бесшумно, особенно в лесу. Кроме всего прочего, Бильбо надел на палец кольцо. Потому-то пауки не услышали и не увидели его. Он не спеша продвигался вперед, настороженно озирая дорогу. Впереди возникло странное черное пятно. Черное даже для черного леса, будто здесь склубилась ночная тьма, которую не в силах рассеять даже дневной свет. Подкравшись поближе, Бильбо увидел, что это скрученная, спутанная, сплетенная кругами, рядами, узлами паутина. Тут он разглядел и пауков. Жуткие, огромные. Они расселись на ветвях прямо над ним. Бильбо задрожал. Вдруг кольцо не спасет, и пауки учуют его. Затаившись за деревом, он некоторое время наблюдал за пауками. В мертвой тишине и безмолвии леса явственно слышалось паучье шуршание. И тут хоббит понял, что эти мерзкие твари переговариваются между собой. Голоса их походили на шипение, скрип и тоненькое посвистывание. Но он мог разобрать слова. Они толковали о гномах. «Шуточная была схватка, но дело того стоило», — сказал один. «Да чего гадкая, толстая у них шкура, но готов поспорить, внутренние сочные, а присягат будут еще вкуснее, идем», — прошипел другой. «Надолго оставлять тоже нельзя», — вмешался третий. «Они и так не очень жирные, а болтаясь и вовсе жирок не нагуляют. Убить их и весь разговор», — проскрипел четвертый. «Прикончим и пусть повисят мертвые. Да, они уже готовенькие, могу поспорить», — снова проговорил первый. «Распоришь. Я видел, как один сейчас дергался. И яд не помог. Идем, покажу». И один из пауков побежал по толстой паутинной нити к суку, на котором рядком висела дюжина свертков. Только сейчас Бильбо разглядел эти туго обмотанные паутиной кульки и ужаснулся. Из одного торчала гномья нога. Из другого — нос. Там высовывался кончик бороды, там острая верхушка капюшона. Паук устремился к самому толстому из кульков. Наверняка бедняга Бамбур, — догадался Бильбо. Паук впился в торчащий нос. Изнутри кокона донесся приглушенный вскрик, и свободная от паутины нога пнула паука. «Значит, Бамбур жив!» Удар пришелся в живот. Паук загудел, как тугой футбольный мяч, и ошарашенный свалился с ветки. Он едва успел уцепиться за нить паутины. Остальные пауки захохотали. — Ты прав, — просипели, просвистели они. — Мясцой живое и легается. «Сейчас перестанет!» Злобно зашипел паук, карабкаясь на ветку. Бильбо понял, что настал момент действовать. Он не мог добраться до этих тварей. Нечем было и стрелять, но, оглядевшись, заметил неподалеку, в русле пересохшего ручья, россыпь камней. Недолго думая, подобрал круглый, как яйцо, галыш и взвесил его на ладони. Бильбо умел швырять камни и был метким стрелком. Он забавлялся этим еще мальчишкой, распугивая кроликов, белок и птиц. Став взрослым, Бильбо не оставил это занятие. Он развивал меткость, накидывая кольца на сучок, метая дротики, попадая камнем в тонкий прутик, постоянно играя в кегли и шары. Вообще-то хоббит умел не только выдувать дымные колечки, загадывать загадки и стряпать. Просто раньше у меня не было случая рассказать во всех его умениях, а сейчас не время. Пока Бильбо собирал камни, паук добрался до Бамбура. Еще мгновение, бедняге конец. Но Бильбо запустил в паука камнем, и угодил точно в голову. Паук замертво свалился с дерева и остался лежать, скрючив мохнатые лапы. Следующий камень просвистел сквозь паутину, разодрал ее в клочья и сшиб паука, сидевшего в самой середке. Среди пауков началась настоящая паника. Про гномов они, уверяю вас, и думать забыли. Видеть Бильбо они, конечно, не могли, но зато заметили, откуда летят камни. С молниеносной быстротой пауки понеслись в сторону невидимого хоббита. На ходу они выбрасывали во всех направлениях липкие нить паутины, и вскоре все вокруг было затянуто колыхавшейся сетью. Однако Бильбо уже был в другом месте. Он задумал раззадорить, раздразнить, разозлить и без того взбешенных пауков и увлечь их подальше от гномов. Когда к тому месту, где он только что стоял, сбежалось полсотни пауков, Бильбо принялся швырять в них камни. Потом, бегая между деревьями, он громко запел. Песня должна была еще больше разъярить пауков, а гномам дать понять, что Бильбо их не оставил. «Жирный жадина-паук! 8 ног и 8 рук! Ни к чему твоя возня! Не поймаешь ты меня, глупый старый паучина! Не страшна мне паутина! Жирный жадина-паук, 8 глаз глядят вокруг! Среди ночи, среди дня не увидишь ты меня! Ни за что на свете не заманишь в сети!» Не очень складная песенка получилась, но не забывайте, что сочинял-то он ее на бегу и в самый неподходящий момент, а попала она в самую точку. Выкрикивая слова песенки и громко топая, Бильбо не переставал метать камни. Теперь уже все пауки гонялись за ним. Одни неслись по земле, другие мчались по веткам, раскидывая нити паутины и перелетая с дерева на дерево. Пауки обнаруживали Бильбо по звуку быстрее, чем он ожидал. Они кипели от ярости. Ни один паук не стерпит, если его назвать жирным или жадным, а уж глупый старый паучина приводит их просто в неистовство. Бильбо стремительно перебегал с места на место, но пауки окружили поляну и стали быстро натягивать паутину между деревьями. Они правильно рассчитали, что хоббит, пусть и невидимый, все равно попадет в расставленные сети. Бильбо вертелся в самой середине поляны и понимал, что скоро ловушка захлопнется, но решил не сдаваться до последнего. Собрав все свое мужество, он заорал во все горло. «Мерзкий шар, пустой пузырь, пожиратель мертвечины! Ну, поймай меня, упырь, житель липкой паутины!» А пауки делали свое дело. Вот уже они начали оплетать последнюю щелочку между деревьями. Но, к счастью, они не успели еще сплести густую сеть, а лишь протянули от ствола к стволу толстые нити. Не теряя времени, Бильбо выхватил кинжал, несколькими взмахами перерубил липкие веревки и выскочил из-за подни. «Вот он я, лови скорее, лупоглазый неуклюжий! Не боюсь твоих сетей, не хочу к тебе на ужин!» Пауки заметили сверкнувший клинок кинжала и устремились вслед за Бильбо. Они неслись по земле, скакали по веткам, мелькали мохнатые лапы, щелкали костяные челюсти, выпучивались налитые яростью глаза. Бильбо слышал топот страшных насекомых у себя за спиной и бежал, не останавливаясь, пока не ворвался в самую чащу. Здесь он метнулся в сторону, замер и затаил дыхание.